Рок-музыка. Заметки на манжетах. В Альберт-Холле выступают Фрэнк Заппа и Mothers of Invention, матери-изобретательницы. Середина 1970-х. Считается, что если помнишь точную дату, то тебя там, скорее всего, не было. В разгар концерта на сцену взгромождается здоровенный чернокожий парень в блестящей красной рубахе. В те непорочные дни еще возле сцены не было такой строгой охраны. Он слегка покачивается и требует, чтобы ему тоже дали сыграть. Заппа, не моргнув глазом, серьезно спрашивает. «Хм, сэр, а какой инструмент вы предпочитаете?» «Валторну», — бормочет красная рубаха. «Дайте ему валторну», — распоряжается Заппа. Красная рубаха выдувает первую жуткую ноту, и становится ясно, что инструментом он владеет так себе. Заппа на минутку погружается в раздумье, подперев подбородок рукой. «Хм...» Потом устремляется к микрофону. «Что бы такое придумать для аккомпанемента этой валторне?» Тут его будто бы озаряет. «Ага, сообразил. Главный орган Альберт-Холла». Вообще-то Заппе и его команде строго-настрого запретили прикасаться к главному органу. Но по такому случаю один из музыкантов карабкается наверх, усаживается, вытягивает все заглушки, а потом своды древнего зала едва не рушатся от его оглушительного «Луи-Луи! Ва-ва-ва-ва-вум!». Чернокожий на сцене продолжает себе дудеть, блаженный, никому не мешая, а остроумный Фрэнк Заппа взирает на него с ласковой усмешкой, столь ему свойственной. Вообще-то уж что-что, а остроумие обычно не ассоциируется с рок-музыкой. И слушая кроманьонское ворчание большинства рок-звезд, сразу понимаешь, почему. Однако, если не считать Spice Girls, рок-музыканты достаточно доказывали свою ловкость и находчивость на словах и в музыке. Вот вам остроумие Джона Леннона. И как же вы находите Америку? А чего ее находить? После Гренландии свернуть налево. Вот вам Рэнди Ньюман, доказавший в «Уплываем», что песня может быть одновременно и гимном, и сатирой. А в Америке везде дают пожрать. Можно по лесу не бегать, ноги не сбивать. Вот вам Пол Саймон с его сюрреалистическими размышлениями. Сердцевина моя не легка ли, если жизнь моя так тяжела? Вот вам трубадур вне конкуренции Том Уэйтс, который рассказывает свои бродяжьи истории про бездомных кошек и макропсов, Rain Dogs. Карты есть, удачи нет. Есть педаль, а где мопед? Но в Японии любят меня. Пишущий братья, есть тут чему поучиться и чему порадоваться. Я вовсе не принадлежу к школе рок-фанатов, утверждающих, что текст каждой песни – поэма. Я знаю другое. Если бы мне случилось написать такие крепкие строки, я бы распустил от гордости хвост. И я бы многое дал, чтобы обладать талантом, чувством юмора и быстротой мысли, которую проявил в тот вечер в Альберт-Холле Фрэнк Заппа. Май 1999 года. Перевела Александра Глебовская.